желчь поражений, похмелье побед. Но чем ты заплатишь за воду ничей? И я хотел опираться о платан. Я так хотел бы опираться на плота. Мне кажется, что все это зря. было не мое кино. Я видел чудеса обеих столиц, святых без рук, женщин без лиц. Все ангелы в запое, я не помню, кто где. Все рокеры в шоке, джазмены в пузыре. Я устал пить чай, устал пить вино. Зажег весь свет, но стало темно. 10 лет я озвучивал кино, это было не мое кино. Thank you. шел упорно, и упрямо он верил в старую сову. И у дверей святого храма ему сломали голову. Он умер, ну, а что сова цела, здорова и жива.